Таковы подробности, сообщенные мне по его собственному почину господином Терансом. Понятно, я не рискнул расспрашивать дальше, чтобы не возбудить недоверие. И потом, разве не было пока совершенно достаточно и тех сведений, которые он сообщил? В Трале, в скромной гостинице, я съел яичницу с ветчиной. Поезд отходил через 2 часа, и он должен был вести нас еще несколько миль до станции, где прекращалось мое путешествие. Я вернулся на вокзал за 10 минут до отхода поезда и остановился у книжного киоска на вокзале, чтобы купить несколько газет. Когда я расплачивался, подошел доктор Грютли. Я не хотел подать виду, что избегаю его. Филолог повертел в руках несколько книжек в очень пестрых обложках. Наконец остановил свой выбор на «Она» Райдера Хогарта, английском романе, которого нельзя не знать. Потом оба мы вошли в свои отделения. На станции, о которой я только что упоминал и где мы сошли, мы оказались на платформе только вдвоем. Становилось слишком трудным игнорировать моего спутника. «Господа едут к графу Кэндаллу?» С таким вопросом обратился к нам стоявший рядом с начальником станции высокого роста человек, что-то вроде ефрейтора. Мы утвердительно кивнули. Он взял наши вещи. Доктор Грютли попросил поосторожнее обращаться с его саком. Посреди обсаженной невысокими дубками площади ждала коляска с откинутым верхом. Ефрейтор открыл дверцу. Я дал дорогу доктору, так как он был старше. Он поклонился. «Профессор Станислав Грютли из Лозаннского университета», — сказал он. Я поклонился. «Профессор Жерар из Парижа», — ответил я, считая, что не нужно точнее обозначать связи, соединяющие меня с Коллеж де Франс. В голубом небе неслись с резкими криками птицы, направляясь на запад. Легкие мои расширялись как-то радостно и вместе печально от того, что я чувствовал уже близость моря, но еще не видел его. И вдруг оно выглянуло сквозь гранитную расселину, громадное и черное, с белыми гребешками волн. Один из тех необъятных видов, которые научились мы в лицее любить, читая размышления. Профессор вынул из футляра очки, старательно их протер и стал смотреть на океан. — Это побольше Женевского озера, — сказал он, наконец, с любезной улыбкой. — Иногда я любовался озером Савиана, — ответил я, исполняя долг вежливости. — Там были настоящие громадные волны, и не было видно противоположного берега. — Значит, был очень-очень сильный ветер и большой туман. И оба мы снова отдались своим мыслям. — Коупер, Коупер! Коупер буквально «медь». Вообще мелкие деньги. Кажется, таким возгласом, насколько я мог узнать по справкам в Национальной библиотеке, маленькие ирландские оборвыши встречают иностранцев и часами гонятся за их экипажами.